Глава 5. На положении штатных невидимок. Сами понимаете, работы в потаенной было сверх головы. Мало того, что связисты обеспечивали круглосуточную двустороннюю радиосвязь, но помогали еще и нашим кораблям, проходившим мимо в обоих направлениях, на восток и на запад. Свои РДО в Архангельск и на Диксон они предпочитали передавать через пост. РДО — радиограмма. И, как вы понимаете, правильно делали. Не хотели лишний раз вылезать в эфир, чтобы не засекла немецкая радиоразведка и не навела на них самолеты. А так аккуратненько отсверкают прожектором с моря и спокойно двигаются дальше к месту своего назначения. Закончив вахту, Гальченко выползал из палатки, а Тимохин с трудом протискивался в нее и укладывался на боку у рации. «Царствуй, лежа на боку», — бормотал себе под нос шестой связист потаенной, удаляясь. «Попробуй, расскажи неосведомленному человеку об этой палатке. Не поверит, чего доброго засмеет. Гальченко еще кое-как умещается в ней. Он был худенький, небольшой, а каково приходилось высокому и грузному Тимохину? В палатке можно было только лежать или сидеть на полу, и то согнувшись в три погибели. Кроме радиста и рации, там находился еще и примус. Милый примус, негасимый его огонь, обогревал и ободрял во время радиовахт. И все-таки, несмотря на физическую усталость и хронический недосып, Гальченко не давала покоя его неукротимая мальчишская любознательность. Как-то, улучив свободных четверть часа, он слазил проведать сигнальщиков на их верхотуре под шаром гидрографического знака. Они уже успели сколотить трап и начали устраиваться по-зимнему, всерьез и надолго. Бревнами укрепили площадку, которую в день высадки сбили в торопях кое-как, а на ней установили нечто вроде кабинки, чтобы не так прохватывало ветром. В углу торчал поставленный на попа ящик, на нем лежал вахтенный журнал сигнальщиков, тут же помещался телефон, который соединял сигнально-наблюдательный пост с жилой палаткой внизу. Самый глазастый вражеский наблюдатель не сумел бы с моря или с воздуха распознать никаких перемен в этом с незапамятных времен стоящем здесь гидрографическом знаке. А теперь-то он был уже с начинкой. Однако все, что происходило внутри этой высокой деревянной пирамиды, увенчанной шаром, происходило скрытно. А палатки размещались у подножья пирамиды в разлоге под прикрытием высокого берега. Шестеро связистов перешли на положение штатных невидимок, хотя ненадолго. Вот когда потаенная во второй раз оправдала свое название. Конечно, пост в конце концов засекли, но не с моря и не с воздуха, а в эфире, что было неизбежно. И произошло это спустя месяц после высадки. А пока сигнальщики, укрывшись внутри гидрографического знака, вели наблюдение с приятным сознанием того, что их не видит никто, а они видят все на десятки миль вокруг. Вахту нес Калиновский. Он разрешил Гальченко заглянуть в стереотрубу, к которой тот прильнул с жадностью, а сам вел в это время биноклем от берега к горизонту и вдоль него, как бы медленно, заштриховывая взглядом водное пространство, видимость была хорошей. Хоть бы один корабль за вахту, а то все льдины да льдины. Надоело о них докладывать, — пожаловался Калиновский. Или того хуже? Мираж? Как это мираж? А так, вдруг сверкнет льдина на горизонте, ты определяешь пеленг, расстояние до нее, все честь по чести, и докладываешь, а через минуту бац, и нету твоей льдины, растаяла в воздухе без следа. «Рефракция это, понимаешь?» И Калиновский объяснил новичку про рефракцию. Суть этого явления состоит в том, что солнечные лучи, преломляясь в разных по плотности слоях атмосферы, дают порой искаженные изображения предметов. Обычно рефракция как бы приподнимает их над горизонтом. «Вот как! Выходит, рефракция не всегда плоха. Иногда она бывает хороша. Благодаря рефракции удается увидеть то, что очень отдалено от нас. Мы словно бы приподнимаемся на цыпочки и заглядываем через горизонт. А Гальченко всегда так хотелось заглянуть за горизонт. Мы еще вернемся с вами к явлению рефракции. Как ни странным это покажется, оно непосредственно связано с портом назначения. Перед глазами у Гальченко все внезапно побелело. Огромные хлопья закружились в окуляре бинокля. На потаенную стремглав налетел снежный заряд. И море, и небо, и тундра мгновенно словно бы утонули в нем. «Видимость ноль», — сказал с досадой Клиновский, отодвигаясь от стереотрубы. «Теперь на вышке вынужденный простой, минут 10-15». «Что ж, перекурим это дело, товарищ старшина?» С напускной развязностью спросил Гальченко, доставая из кармана кисет с махоркой. Калиновский долго смотрел на шестого связиста потаенной, выдерживая томительную паузу. «Я не курю», — сказал он веско, — «и тебе не советую. Я, видишь ли, был чемпионом Минска по штанге. До войны поднимал ее, и после войны надеюсь поднимать. Так что мне курение ни к чему, а тебе, считаю, и подавно». Слышал такую умную чешскую поговорку? «Мужиз, хлопця, дело, спорт, нигде сигарета». «Мужчину из мальчика делает спорт, сигарета никогда». Гальченко передавал мне, что готов был от конфуза сквозь доски провалиться. Тем более, что по-настоящему-то и не курил, а кисет таскал с собой только для того, чтобы при случае угощать взрослых. Калиновский сжалился над ним и переменил тему. «Подлее нет ничего снежных зарядов», — объяснил он. «Все, что хочешь, может произойти на море за эти 10-15 минут. Проскочит снежный заряд, и нет его. Ты опять в стереотрубу глянул, а у самого берега вражеская лодка-подлянка уж из воды вылезает». Белая болтушка, вроде жидкой манной каши, по-прежнему бултыхалась над морем и тундрой, а вышка беспрерывно раскачивала, словно маяк под шквальными ударами ветра. Прошло несколько минут, и снова возникли серое море и серое небо. Снежного заряда, умчавшегося куда-то в тундру, как не бывало, и Калиновский, повернувшись к Гальченко спиной, нагнулся к окулярам стереотрубы. «Достаточно ли ясно усвоили вы одну очень важную истину? Наши связисты в потаенной были невидимы с моря и с воздуха, зато слышимы в эфире. Они находились на положении мышки, которая сидит, притаилась в норе, в то время как голодные кошки с напряжением, вытянув шеи, изо всех сил стараются определить на слух, где же она прячется. Правда, кошек было всего две, и сидели они на очень большом расстоянии от поста. Это было отчасти утешительно». Не снисходя до объяснений, старшина Тимохин сказал мрачно, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, пост ущучат в эфире, то есть запеленгуют, и тогда жди бомбежки. Гальченко и сам понимал, что немецким радиоразведчикам не понадобится для этого много времени, но оптимист Конопицын утверждал, что пеленг будет взят не точно, так что особенно тревожиться нечего. «Если продолжить сравнение с кошками, то вам придется вообразить, что одна из них расположилась в Северной Норвегии, а вторая прилегла на Шпицбергене. К огорчению гитлеровских радиоразведчиков не хватало еще третьей кошки. Ей полагалось бы пребывать где-нибудь восточнее Шпицбергена. Вот тогда мышь в норе сразу же была бы обнаружена». «Нет, я чувствую, сравнение это не совсем удачно. Минутку. Ну, представьте себе другую картину. Две длиннющих руки с распяленными жадно когтистыми пальцами протянулись из Северной Норвегии и со Шпицбергена через Баренцево и Карское моря к нашей потаенной. Протянулись через эфир. Не забывайте об этом. Они, эти руки, пытаются сомкнуться на потаенной, зажать ее в смертельные тиски, но захватывают только воздух. По двум пеленгам, взятым примерно с одного направления, можно лишь очень приблизительно определить, где находится искомая точка, в данном случае пост. Он мог находиться в потаенной, но также и на 50-70 километров севернее, восточнее или южнее. Решение этого вопроса волей-неволей приходилось возложить на авиаразведку. Но начальник поста заблаговременно принял меры предосторожности. Очень пригодились для этого старые рыбачьи сети, найденные на причале. Поначалу хозяйственный мичман надеялся починить их и в дальнейшем пользоваться ими по прямому назначению, но сети оказались слишком ветхими, Тюрин промаялся с ними несколько дней и отложил иглу, они расползались в руках. Тогда Конопицын использовал сети для камуфляжа. Он растянул их над радиопалаткой и стоящей рядом с ней жилой палаткой, затем послал всех свободных от вахты в тундру и приказал им принести побольше мха. Его подчиненные выполнили это приказание. Пучки мха были прикреплены в разных местах к сети, внешне беспорядочно, а на самом деле строго обдуманно. Прежде всего, как вы понимаете, требовалось скрыть от чужого, холодно-пристального, недоверчивого взгляда, обращенного сверху, четырехугольные очертания палаток. В природе, насколько мне известно, ничего строго четырехугольного нет. Маскировка под тундру как будто бы удалась. Никаких палаток. Просто в тундре поднялись еще две кочки, поросшие мхом, а на Ямале таких гигантских в рост человека кочек полным-полно. Мичман Конопицын позаботился также отрыть несколько щелей. Едва связисты успели закончить эти приготовления, как к ним припожаловал, наконец, ревизор Хейнкель-111. Тюрин, который нес вахту на вышке, углядел его издали и тотчас доложил по телефону начальнику поста. Связисты заняли свои места по боевому расписанию. Все в потаенной замерло и примолкло. Только Тимохин, радиовахта была его, торопливо заканчивал передавать донесение о самолете, обнаруженном постом. ВЗД, ВЗД, воздух, воздух. Немецкий разведчик летел очень низко над береговой линией. Когда он заложил над потаенный крутой вираж, и плоскости его встали почти вертикально, Гальченко отчетливо увидел на фюзеляже черно-желтый зловещий крест. Солнце в тот день, к сожалению, вело себя плохо, светило вовсю. Немца, надо думать, заинтересовал причал. Он кружил и кружил над ним чрезвычайно долго. С ненавистью и страхом Гальченко следил из своей щели за немцем. Но вот что интересно. До этого, по его словам, он испытал несколько бомбежек. Кстати сказать, эшелон с эвакуированными действительно горел у станции Канаша. Я проверял это. И Гальченко было тогда очень страшно, по его словам. Было ему страшно и теперь. Рев немецких моторов, то затихавший, то усиливавшийся, буквально разрывал нутро на куски. Однако он боялся уже не за себя. Он боялся за рацию, за вышку на гидрографическом знаке, за все хозяйство, устроенное с такой огромной затратой труда и только-только начавшее налаживаться. Сердцем был неразрывно связан с постом в потаенной. Да, правильно, как моряк со своим кораблем. Но выяснилось, что волновался он напрасно. Что мог увидеть немец во время своего настойчивого кружения над берегом? Только то, что уже без сомнения значилось на его карте. Гидрографический знак, старый полуразрушенный причал, кучи плавника, разлоги и кочки, поросшие мхом. Однако летчик, вероятно, был человеком самолюбивым. Он не захотел возвращаться на базу без победной реляции. Со стороны тундры связисты услышали несколько тупых ударов о землю. Галушка не утерпел, на мгновение вынырнул из щели и сразу же нырнул в нее обратно. «Котлован в тундре бомбит, ну и дурило!» — радостно сообщил он. «Нашел, где бомбить! Вот же, понимаешь!» И от полноты душевной он вклеил на украинском языке весьма красочную и подробную, но не совсем приличную характеристику вражеского летчика, сослепо бомбящего пустую тундру. От последней своей бомбы немец разгрузился в районе причала, однако промахнулся. Угодил не в причал, а в кучу плавника, лежавшего поблизости. Впрочем, это не имело большого значения, так как сделано было явно для очистки совести. После этого самонадеянный разведчик улетел во свояси. Докладывает начальству, что пост наблюдения и связи, недавно открытые русскими на материковом берегу Карского моря, перестал существовать. Отбой воздушной тревоги. Гальченко кинулся со всех ног к радиопалатке проведать старшину Тимохина. Тот, к крайнему его изумлению, был занят тем, что неторопливо извлекал из ушей клочки пенькового каната. — А зачем вы канат в уши, товарищ старшина? Тот недовольно поднял глаза. — Рев моторов действует мне на нервы. — Вот как! У старшины Тимохина есть нервы. Но дело, оказывается, было не столько в нервах, сколько в великолепно тренированном, профессионально обостренном слухе радиста. Тимохин привык различать тончайшие, нежнейшие нюансы звуков в эфире, выбирая из них лишь те, которые были ему в данный момент нужны, а тут, словно бы над головой, у него бухали в гигантский медный таз. На немецкой базе, надо полагать, вскоре завязалась ведомственная склока между авиа- и радиоразведчиками. Первые утверждали, что предполагаемый пост наблюдения и связи, укрывшийся в развалинах старого рудника, разбомблен, о чем свидетельствует фотоснимок, сделанный летчиком. Вторые же начисто опровергали это. Зловредный пост продолжает существовать и по-прежнему регулярно выходит в эфир. Но связисты пока могли не интересоваться этой склокой. Лето кончалось. А зимой гитлеровцы, по заверению Конопицына, вряд ли станут налетать на Ямал. Хватит им забот на Баренцевом море, которое благодаря Гольфстриму не замерзает круглый год. Да и немецкие подлодки уже завершали свои операции в Карском море. Та, с которой повстречались Гальченко и Тюрин у ведьминого носа, была, вероятно, одной из последних. Мичман Конопицын регулярно посылал свободных от вахты связистов обследовать на шлюпке взморье в одну и другую сторону от поста. Больше всего беспокоили его плавучие мины, которые после штормов появлялись у берега. Вскоре после воздушного налета на пост в очередную патрульную поездку посланы были Тюрин и Гальченко. Они прошли на веслах около 15 миль вдоль берега и не обнаружили ничего подозрительного или маломальски ценного. Гальченко рассказывал мне, что устали они зверски, все время пришлось выгребать против встречного ветра, называемого в просторечии мордотыком. Наконец Тюрин решил перевести дух перед тем, как возвращаться на пост. — Маленько отдохнем у ведьминого носа, — предложил он. Есть на север от Потаенной, такой далеко выступающий в море мысок, узкий, высокий. Он не был удостоен включения в лоцию и не имел официального названия, но между собой связисты именовали его «Ведьмин нос». Что вызвало у них эту ассоциацию, я уже позабыл. То ли несколько изогнутая крючковатая форма мыса, то ли кочки на нем, напоминавшие бородавки. Какую же ведьму можно представить себе без бородавок на носу? Этот самый ведьмин нос Гальченко с Тюриным облюбовали для кратковременного отдыха. Вытащили шлюпку наполовину из воды, чтобы волной не унесло обратно в море, а сами расположились под прикрытием мыска. Там не так донимал ветер. Тюрин, усевшись, принялся сосредоточенно стругать перочинным ножом палочку. Обычное занятие его в редкие минуты досуга. А Гальченко лег навзничь, разбросав тяжелые, набрякшие в кистях руки. Спину приятно холодил сырой песок. Солнце, вообразите, начало даже припекать. В Арктике иной раз выдаются летом такие чудесные минутки. Именно минутки. «На нашем ЮБК не загоришь», — вспомнилась Гальченко шутка Калиновского. «ЮБК — это южный берег Крыма». Но Калиновский переиначил смысл трех этих букв, и получилось «южный берег Карского моря». Гальченко надоело лежать. Он встал, перешел на ту сторону ведьминого носа и принялся бесцельно бродить среди кочек, поросших мхом. Что-то блеснуло на желто-белом пушистом ковре. Что это? Он нагнулся. — Товарищ Тюрин! — закричал он. — А что я здесь нашел? Тюрин неохотно встал и подошел к нему. — Ключ разводной. — Ишь ты! — удивился он. — Не иначе, как Галушка обронил. Он три дня назад с Калиновским ходил в эту сторону. Ай-яй! Ну и разява, попадет ему от мичмана. Гальченко огорчился за своего земляка. И зачем в поездке патрульные таскают ключи с собой? Но, рассмотрев разводной ключ, Тюрин внезапно бросил его на землю, будто это была змея. Валентин, а ключ-то ведь не наш. Представляете эффект такого открытия? Места в этой части Ямала первобытно-первозданные, почти нехоженные. Связисты знали, что лишь немцы забредают сюда во время летних откачевок, да и то не часто, но сейчас они уже откочевали на юг. Да у немцев и не может быть разводных ключей. К чему и разводные ключи? Выходит, здесь побывали не немцы, а немцы. В этот момент Гальченко с Тюриным ощутили себя в положении Робинзона, который неожиданно обнаружил след чьей-то голой ступни на мокром прибрежном песке. Но взволновались они наверняка гораздо больше Робинзона. Только сейчас Гальченко заметил, что земля между кочками довольно плотно утрамбована, словно бы нечистая сила на самом деле прилетает сюда тайком и водит здесь в припляску хороводы. Гальченко прошелся вдоль площадки, внимательно глядя себе под ноги. Внимание его привлекло ярко-синее пятно на желто-белом фоне. «Тюбик с зубной пастой?» Он поднял этот тюбик. «Брось!» — сердито сказал Тюрин. «Вечно у тебя привычка за все руками хвататься. А если это особая минка такая? Брось!» — говорю тебе. «Нет, это была не минка и не зубная паста». На синем тюбике Гальченко прочел «Козе», то есть «сыр». «Вот как!» Стало быть, немецкое командование снабжает своих моряков сыром, пастой в оригинальной упаковке. Гальченко посильнее надавил на тюбик, из него поползла желтая масса. Он не удержался и попробовал ее, не обращая внимания на грозные гримасы Тюрина. Правильно, и на вкус сыр. Тюрин, подняв с земли, показал Гальченко обтирку из ветоши. Последняя неопровержимая улика. Совсем недавно, несколько дней или часов назад, здесь побывала вражеская подлодка. Не сговариваясь, Гальченко с Тюриным бросились к шлюпке. В этом, знаете ли, проявился безотказно действующий условный рефлекс, привитый на службе. Каждый связист, увидев или услышав что-то мало-мальски подозрительное, спешит сразу же, без промедления, доложить об этом на командный пункт. Раскачав шлюпку, Тюрин и Гальченко сдвинули ее с места, но вдруг могучая длань старшова простерлась над Гальченко и рывком пригнула к земле. Как подкошенные, оба связиста упали на землю неподалеку от шлюпки. Неподалеку от берега всплывала вражеская подлодка. Путь в море перекрыт. Бежать в тундру на глазах у немцев бессмысленно. Всплыв на поверхность, они накроют с первых же залпов. Гальченко не видел, как подлодка медленно приближается к ведьминому носу. Мгновение, жизнь обоих связистов была на острие ножа, но им повезло. Подлодка подошла к мысу с другой его стороны, и шлюпка замечена не была. Некоторое время Гальченко лежал, слушая, как бешено колотится сердце, и волны очень громко ударяют о берег. Потом донесся лязг обрушившейся в воду якорной цепи. Ну, так и есть. Подлодка стала на якоре в некотором отдалении от берега. По-видимому, немцы будут заряжать аккумуляторы. Как-то, кажется, еще на Сибирякове говорил, что они предпочитают проводить зарядку у берега, прячутся, что ли, в его тени. Связисты лежали, почти сливаясь с землей, плотно вдавившись в нее всем телом. Она успокоительно дышала в лицо сырыми запахами мха и мокрого песка. Только бы немцы ограничились зарядкой аккумуляторов, — думал Гальченко. Только бы не вздумалось им высадиться на берег. Но им вздумалось. Гальченко услышал плеск весел. Совсем близко раздались громкие веселые голоса. В школе Гальченко, надо сказать, не пренебрегал немецким языком, как из нелепого упрямства и предубеждения делало большинство его сверстников, и сейчас немецкий пригодился. Командир подлодки, судя по всему, решил пополнить запасы питьевой воды. В тундре полно лайт, а заодно дать возможность своей команде поразмяться. Резиновый тузик сновал без остановки между берегом и подлодкой. Сюда перевозил подводников, свободных от вахты, обратно анкерки, бочонки с пресной водой. С той стороны высокого мыса слышались стопот ног, плеск воды, блаженные фырканье, словно стадо мамонтов пришло на водопой. Сгрудившись у лайт, подводники, вероятно, брызгали водой друг на друга, потому что кто-то взвизгивал и упрашивал тоненьким голосом: «Лос мидем, Оскар, лос мидем! Оставь меня в покое, Оскар!» На подлодке запасы пресной воды ограничены, и обычно для умывания ее не хватает. Знакомые офицеры-подводники рассказывали мне, что, отправляясь в плавание, неизменно берут с собой большой флакон одеколона и два полотенца. А тут, понимаете ли, такая благодать, в тундре лает без счету. Гальченко, по словам его, особенно злило то, что немцы опиваются нашей водой. Капли воды не дал бы им, вспоминал он впоследствии. Пусть бы подохли все от жажды в своей подлодке. Напившись и умывшись, гитлеровцы затеяли играть в чехарду и в салки. Представляете, земля дрожала от топота их сапог, и неудивительно. Подлодка — это же плавучий стальной коридор. В нем не больно-то разгуляешься и напрыгаешься, а у ведьминого носа простор, солнце, свежий бодрящий воздух. Но подлинно подгадали наши связисты к самому шабушу ведьм. «Ну, что произойдет, — продолжал думать Гальченко, — если кто-нибудь из этих беспечно орущих и хохочущих молодых парней, расскакавшись, приблизится еще метров на 10, заглянет невзначай по эту сторону высокого мыса и увидит нас и нашу шлюпку, что тогда?» Об этом, конечно, думал и Тюрин. Он толкнул Гальченко в бок. «Гранаты!» А сам, не оглядываясь, подтянул под правый локоть винтовку. Гранаты лежали в шлюпке. Гальченко быстро сползал за ними и снова улегся рядом с Тюриным. Его трясло от нетерпения. Живыми все равно отсюда не уйти. Скорее бы тогда бой. Он представлял себе, как раскрасневшаяся Харя появляется над кочками, смотрит на советских связистов, продолжая улыбаться по инерции, и вдруг беззаботной глупой улыбки, как не бывало, секунда замешательства и... воспользоваться этой секундой, подняться во весь рост и забросать всю веселую брашку по ту сторону мыса гранатами, прежде чем гитлеровец успеет крикнуть, предупредить своих комрадов. Не было бы старшого Тюрина. Наверное, Гальченко так бы и сделал. Глупо, конечно. Но разорвал бы в клочья нескольких гитлеровцев и сам бы погиб под пулями. А дальше что? Подлодка благополучно ушла бы в море, и о ней на посту ничего бы не узнали. Старшой беспокоился о том же, о чем и Гальченко. Опять толкнул его в бок. — Слышь-ка, — зашептал он над ухом, — а ведь бодяга — это надолго. — Какая бодяга? — Заряжаться, — говорю, — будут долго. Часа 2-3, если не больше, протыркуется с этим. — Ну и что? — А то. Мотай к живым духом на пост, доложишь мичману про лодку. — Как же я... оставлю вас здесь, товарищ Тюрин. Умрем так вместе. Ишь ты, умрем. Кому это нужно, чтобы мы оба умерли? Первую заповедь связиста забыл. Что увидел, сразу о том докладывай. Зачем немцы, по-твоему, ведьмина носа околачиваются? Может, караван наш подстерегают? А вдруг они сунутся сюда? А вдруг да и не сунутся? Эш, как раз прыгались. И грязи много на мысу. Они ж чистоплотные. Не захотят грязь на спагах в свою подлодку тащить. Ну, а уж, если сунц, так я ж не один. Гранаты и винтовка при мне. В случае чего я прикрою тебя огнем. Гальченко все еще колебался. Иди, иди, грозным шепотом, повторил Тюрин. Я тебе приказываю. Гальченко, распластавшись, как черепаха, пополз в сторону. По его словам, невыносимо раздражали хлюпанье и причмокивание оползающего мокрого песка, пугающе громкие, так казалось Гальченко. Но он надеялся, что предательские звуки эти заглушит равномерный гул прибоя. Наконец он выбрался на маховую подстилку, которая бесшумно и мягко пружинила под ним. Пришлось сделать довольно большой крюк, чтобы, прячась в разлогах и за кочками, отдалиться на достаточное расстояние от гитлеровцев, резвившихся на берегу, как школьники. Впрочем, они были так поглощены своими играми, что даже не оглядывались на привычно безлюдную тундру. Вахтенный сигнальщик на подлодке, вероятно, смотрел только в сторону моря, хотя ему положено вести круговой обзор. Наконец, километрах в 2 от берега, Гальченко поднялся и побежал. Как я понимаю, это был почти марафон. Прямиком по тундре намного ближе до поста, чем морем вдоль извилистого берега. И все же, думаю, насчитывалось километров 12, не меньше. Гальченко пробежал их одним духом, не останавливаясь. Причем, заметьте, бежал не по ровной дорожке, а по сырой, качковатой тундре. Маховой покров достигает там, насколько я помню, толщины 3 метров, запросто выдерживает летом тяжесть собачьей упряжки и саней с ездоком. Однако в тундре много болотистых участков, где мох ненадежен. Гальченко обегал их так же, как высокие торфяные кочки, встававшие как надолбы на его пути. Он перепрыгивал с разбега лужи, спотыкался, оскальзывался. Яловые сапоги не были приспособлены для такого бега, и вдобавок на них сразу же налипли комья раскисшей глины. Тогда Гальченко скинул сапоги, забросил их за спину и побежал налегке, босиком. Нет, нет, не ощущал он, по его словам, стужи, которая исходила от промороженной насквозь земли. Наоборот, влажный мох приятно охлаждал разгоряченные ступни. Посмотрела бы на него мать. Причитая, кинулась бы, наверное, готовить растирание-притирание и горячую ножную ванну с горчицей. Споткнувшись о кочку, Гальченко упал. И снова запах тундры ударил ему в лицо. Тут только, лежа, почувствовал он, что сила его на исходе. Что бы на свете он не отдал, лишь бы продолжать лежать так, не шевелясь. Час, другой, чувствуя, как силы мало-помалу возвращаются к нему. Но он поборол это желание, вскочил и побежал. Ветер подталкивал его в спину. Когда они шли с Тюриным на веслах к ведьминому носу, ветер дул навстречу, тормозя движение. Сейчас он, спасибо ему, был с Гальченко заодно. Он торопил, подгонял, настойчиво свистел в уши. Скорей, скорей, скорей. Когда Гальченко прибежал на пост, то сначала не мог произнести ни слова. Стоял перед Конопицыным и, держась за грудь и разевая рот, только прерывисто и шумно дышал. Но мичман был стрелянный воробей. Не расспрашивая ни о чем, скомандовал Галушке. «Запускай движок». На посту экономили горючее и запускали движок лишь тогда, когда выходили на связь в эфир. Тимохин крикнул Конопицыну из радиопалатки. «Эфир чист! Я готов к передаче!» Гальченко все еще пытался совладать с дыханием. Наконец, с паузами ему удалось выдавить из себя нечто бессвязное. У ведьминого носа подлодка противника заряжается. Тюрин послал. Конопицын кивнул и вытащил блокнот. Из палатки высунулась рука Тимохина, взяла бланк с неочередным РДО. Конопицын повернулся к Гальченко, но тут ноги марафонца подкосились, и он шмякнулся на землю. Галушка оттащил его в жилую палатку и принялся отпаивать обжигающе горячим чаем. Универсальное средство во всех подобных случаях. А затем Гальченко уснул. Он не знал, что с ближайшего аэродрома поднят был в воздух самолет, который направился к ведьминому носу, но, к сожалению, уже не застал там немецкой подводной лодки. Товарищи рассказали Гальченко, что он проспал богатырским сном 10 часов, За это время Тюрин успел благополучно вернуться домой на шлюпке. Конечно, донесение о вражеской подлодке, которая, обнаглев, устроила стоянку ведьминого носа, было очень важно. И мы в штабе флотилии тотчас же приняли свои меры. Но вот чего не знали. И, конечно, не могли знать связисты поста. С самого начала войны гитлеровцы очень интересовались западным берегом Ямала, и в частности Потаенной. Ведь в лоции Карского моря имелось подробное ее описание. Медь? Нет. На этом этапе войны военно-морское командование противника заботилось не о меди. Оно с восторгом использовало бы губу Потаенную в качестве секретной стоянки своих подлодок или самолетов, действовавших в Карском море. Ледяная щеколда. Что из того, что зимой ледяная щеколда, как вы изволили выразиться, задвигалась перед Потаенной, само собой имелось в виду лето. А летом мимо Потаенной в одну и в другую сторону проходили наши караваны, куда как удобно для немецко-фашистских подлодок и самолетов, которые прятались бы в глубине губы, отделенной от моря косой. Но мы опередили гитлеровцев. Узнав о том, что в Потаенной запеленгован наш пост, гитлеровцы, наверное, локти кусали себе от досады. И все же, представьте, они не отказались от некоторых надежд, о чем я расскажу в дальнейшем. Запомните одно. Все время пост в Потаенной находился под дамокловым мечом, и в августе 42-го меч этот, наконец, опустился на головы связистов.